Глава 234. Убийство в снежную ночь. Я встречался с ними раньше. Они пришли ко мне спросить дорогу. Взглянув, кивнул старец. Страх возник в сердцах даосов в деревне. Старец стоял прямо перед ними, но они не могли видеть его лицо. Несмотря на то, что они были так близко к нему, его черты лица были чрезвычайно размыты. Они использовали все виды третьего глаза, но все еще не могли разглядеть его отчетливо. Казалось, что он не живой человек. Король дьявола в Дутяне также молчал от страха и не смел издавать ни звука. Старец был вестником смерти Юду, бог, который был его подчиненным. Почти в каждом мире есть такие люди, но работа, за которую они отвечают, отличается друг от друга. Некоторые из них были ответственны за руководство блуждающими душами в мире живых. Некоторые отвечали за выдачу мертвых, а некоторые были ответственны за захват великих практиков божественных искусств, которые избежали смерти. Приказы Юду и мир живых были в их юрисдикции. Мир Дутяни однажды пережил войну уровня мирового разрушения, которая почти полностью уничтожила его. В то время скелеты мертвецов заполнили поверхность земли, повсюду были одни лишь трупы. Солнце в мире Дутяни погасло, и почти все погрузилось во тьму. Тем не менее, среди бесконечной тьмы появилось бесчисленное множество лучей света, и под каждым из них был похожий старец, идущий вперед, чтобы экстрадировать блуждающие души. Тогда король дьявола в Дутяне, к счастью, пережил Великую войну и стал правителем Дутяне, его считали молодым и горячим. Когда он увидел этих вестников смерти, идущих экстрадировать души его народа, он немедленно отправился в бой, но в итоге был тяжело ранен и почти лишён души. Из-за того, что король дьявола в Дутяне увидел этого вестника смерти, он не мог сказать ни слова, так как все еще немного боялся. «Могу я узнать, куда они ушли?» — почтительно спросил Циньмо. «Деревня беззаботная. Но они никогда не найдут это место и просто попадутся в ловушку. Уже есть вестник смерти, готовый забрать их души». Подняв руку, старец указал на темноту. Журчание воды доносилось из реки, когда промокшие мужчины и женщины выходили из нее. Они медленно шли к деревне с бледными лицами, не говоря ни слова. Бумажные кораблики вылетели из деревни, и эти мужчины и женщины сели на них, после чего кораблики медленно поплыли в темноту. Остальные даосы в деревне испытали потрясение и немедленно отошли подальше от странного старца. В этот момент они заметили, что двое их товарищей стояли на месте, не сделав и шага. А на двух бумажных корабликах, плывших в темноту, стояли две фигуры, отдаленно напоминавшие замерших. Оставшиеся три даоса почувствовали, что их волосы встали дыбом. Лон Зяонань, которая надела наряд даоса, дрожала от страха. Она хотела развернуться и убежать, но не решилась, потому что за пределами деревни была темнота. «Опустите головы! Не смотрите на старца!» Осознав, выпалил пожилой даос и добавил. «Он вестник смерти! Если ваш взгляд пересечется с ним, он заберет ваши души!» Лун Зяонань и еще один молодой даос немедленно опустили головы, боясь снова посмотреть на старца. «Могу я попросить у брата Дао совета относительно расположения деревни Беззаботной?» — откровенно спросил Циньму. Тот старец продолжил указывать на темноту, больше ничего не говоря. Циньму нахмурился. В том направлении располагалось царство живых мертвецов. Там был еще один загробный мир, где находился Фэнду. В прошлом старейшина деревни и юнец ворвались в царство живых мертвецов, в итоге еле вернувшись живыми. «Это место не деревня беззаботная. Могу я спросить брата Дао, где настоящая беззаботная?» — спросил парень. Старец покачал головой и все еще указывал на темноту. Циньмо спросил еще раз, но бог-вестник больше не отвечал. Он нахмурился, так как не был достаточно силен, чтобы путешествовать во тьме. Парень считал, что кроме старейшины, остальным деревенским придется худо, если они не смогут тащить каменные статуи. У него не осталось выбора, кроме как успокоиться. Здесь было тихо, ну, разве что слышался храп спящего Целиня. Через некоторое время из воды больше не появлялись трупы, и маленькая лодка, на которой сидел старец, исчезла в темноте. Все в деревне вернулось в норму, и больше не было так холодно, как раньше. Все вздохнули с облегчением. К тому времени только три даоса остались в деревне, в то время как Циньмо все еще были король дьяволов Дутяни и Целинь. Изношенные каменные статуи спускали призрачный свет, который насильно оттеснял тьму прочь. У Циньмо возникло странное чувство, и он с улыбкой посмотрел на даосскую женщину, прежде чем спросить двух других. преподобные даосы, откуда вы? Я прежде не видел вас здесь». «Так как владыка небесного дьявольского культа спросил, я не смею ничего укрывать. Мы мастер и ученик из секты ловцов небесных звезд. Этот отшельник даос Чи Юнь, а это мой ученик Шао Юнь. Двое других также были учениками этого отшельника, но, к моему сожалению, им не повезло, и их души забрал Вестник Смерти», — сказал старший среди них. «Так вы эксперты из секты ловцов небесных звезд. Ее мастера зовут Ло Сенхэ, я прав?» Почувствовав глубокое почитание, спросил юноша. «Мастер секты Ло — мой учитель, который уже скончался», — грустно сказал даос Чи Юнь, добавив. «В тот день, когда небесный дьявольский культ переместил город города Дасян, мой учитель умер от рук имперского наставника». «Я понял», — кивнул Циньмо. Холодный ветер в темноте за пределами деревни свистел и выл. Несколько человек в деревне снова замолчали и не сказали ни слова. Два даоса сняли футляры с мечами на спинах и тщательно их вычистили. Лоун Цзяонань улыбнулась и нежно погладила серьгу, свисающую с ее уха. Циньмо протянул руку в мешок Таота, но ничего не вытащил, продолжив улыбаться. Сверкающие полупрозрачные снежинки начали падать с неба, приземляясь вокруг них. Эта ночь была не самой спокойной, даже снег пошел. Король дьявола в Дутяне увидел, что с погодой что-то не так, и слегка пнул Целине. Толстый дракономордый проснулся и огляделся, прежде чем снова заснуть, когда не увидел ничего необычного. Дьявол же был в ярости. «Какой смысл растить такого ленивого бездельника, как он?» Снег становился все тяжелее и тяжелее. Вскоре белый слой устилал все вокруг. В этот момент прозвучало одно из многих имен Будды, и все оказались поражены, что неудивительно, ведь имя Будды пришло из тьмы. Циньмо вытащил руку из мешка Таоты. Лун Цзяонань опустила руку, которая гладила серьгу, а два даоса положили свои футляры для мечей вниз. Свет пришел из темноты, и вошел пухлый ушастый монах. Оглядевшись, он сложил ладони вместе. «Добродетели! Извините за беспокойство!» «Мы тоже гости, так что это не считается за беспокойство», — немедленно встав, ответил Циньмо. За старшим монахом шел крепкий мужчина, покрытый черными волосами, по всему его телу выпирали мышцы, а сам он был 5 метров в высоту. Вокруг него витала плотная демоническая ци, отчего он напоминал человекоподобную демоническую обезьяну. «Кроха!» Держа монашеский посох в руке, вдруг воскликнул гигант. Циньмо также пребывал в неописуемом удивлении. Он посмотрел на посох монаха и, узнав в нем посох Хаккару, который он дал демонической обезьяне, крикнул. «Здоровяк! Что ты здесь делаешь? Ты изменил свою форму?» Демонически подобный обезьян был удивлен и восхищен. Он вышел вперед, чтобы рассмотреть Циньмо, но перед этим указал на большого и толстого монаха. «Лысый! Маленький!» Затем обезьян указал на себя и сказал приглушенным голосом. «Великий! Лысый! Учить! Лысый! Маленький! Маленький!» «Что ты имеешь в виду? Этот великий монах из монастыря Малого Громового Удара? Он нашел тебя и научил способностям, затем он ушел и вернулся, чтобы вернуть тебя в монастырь Малого Громового Удара?» Пытаясь понять, что говорит обезьяна, рассуждал Циньмо. Демонический обезьян несколько раз кивнул. Все в деревне были в замешательстве. «Как ты вообще понял смысл того, что он говорил?» В недоумении пробормотал король дьявола в Дутяне. Циньмо поразился, ведь чтобы помочь здоровяку путешествовать в темноте, этот пухлый ушастый монах должен находиться на том же уровне, что старый жилой и старейшина деревни. «Богоподобное существо!» Страх возник в сердцах Лун Цзяонань, даосов Чи Юна и Шао Юна. Они незаметно отошли назад, насколько могли. Еще буквально сантиметр они коснутся тьмы. Трое из них ругались про себя. Ранее Вестник Смерти, а теперь младший Жула из монастыря Малого Громового Удара были людьми, которых знал Циньмо. Одно слово от него может лишить их жизни. Чего они не знали, так это того, что Циньмо также очень нервничал. Младший Жула из монастыря Малого Громового Удара был демоническим практиком, великим демоном, дезертировавшим из монастыря Великого Громового Удара, а также великим королем демонов. Его понимание буддизма было на высоте. Однажды он использовал медного Будду, чтобы подавить многоногую Сянь Цен-Эр. Затем Будда набросился на Циньмо, а тот, в свою очередь, использовал ледяной прилив, чтобы спасти Цен-Эр. Пухлый, ушастый младший Жилай выглядел и правда как Будда. Он походил на живого, достойно выглядящего Будду, Взглянув на Цанему, он сказал: «Так это маленький благодетель. Благодетель до сих пор помнит, как запятнал мое имя». Глаза Дзяонани, Даоса, Чиюна загорелись. Надежда появилась в их сердцах. «Помню», — ответил юноша. Обезьян стоял перед Цанему и громко заявил: «Лысый! Брат! Не волнуйся, мой враг идет, так что я не стану что-либо предпринимать сейчас. Мой враг здесь, так что останься тут, а я встречусь с ним». Покачав головой и смотря на Цанему, сказал младший Жулай. Как вдруг из темноты послышался смех. «Младший Жулай, а это оригинально устроить бой в такую позднюю ночь». В снежную ночь старейшина в бамбуковой шляпе вошел в полуразрушенную, покрытую снегом деревню. Цанему был ошеломлён и закричал: «Даос Линзен! Так это ученик старого бога меча, который одолжил у меня монеты Фэнду. У тебя не завалилась парочка, чтобы их вернуть?» С улыбкой на лице старец, подняв свою бамбуковую шляпу, смотрел на Цанему. «Все монеты были потрачены», — честно ответил юноша. Лун Зяонань, Даос, Чи Юнь и Шао Юнь снова застыли. Прибыл еще один практик наивысшего уровня, способный путешествовать сквозь тьму, и он также был тем, с кем был знаком владыка небесного дьявольского культа. Сколько богоподобных существ точно знал Цаньмо? «Еще не поздно заплатить мне в будущем». Даос Линзин снял свою бамбуковую шляпу и положил ее рядом со стеной. Глядя на младшего Жулая, он добавил: «Сильный снег и темное небо. Какое прекрасное время для убийства. Младший Жулай, время для поединка». «В самый раз!» Два практика высшего уровня погрузились в темноту, и в деревне снова стало тихо. Цанему посмотрел на Лун Зяонань, двух ее спутников, которые также смотрели на него, а они стояли неподвижно. Увидев ситуацию, демонический обезьян был сбит с толку, ужасающие импульсы послышались издалека, и снег в небе превратился в мелкий дождь, стучащий о землю. Божественное искусство Даоса Лин Цзина и младшего Жулая растопили сильный снег в темную ночь, превратив его в дождь. Снежинки временами падали с неба, но почти всегда превращались в мелкий дождь. Трудно было сказать, как долго это продолжалось, когда вдруг кукареканье петухов раздалось из темноты. Темнота быстро отступила на запад, и в этот момент Цанему, Лун Зяонань, король дьявола в Дутяне и остальные начали драться. Они практически одновременно попытались нанести смертельные удары друг другу. Целин сердито взревел и встряхнулся, показывая свою истинную форму. С пылающим огнем вокруг громадного тела он поднял передние когти, чтобы надавить на голову прыгающей красной змеи, врезавшись в землю. Цанему на молниеносной скорости бросился в сторону Даоса Чиюна, в то время как бесчисленные мечи последнего были заблокированы многоруким дьяволом, который стоял за спиной юноши. Как вдруг обезьян выскочил из-за спины короля дьявола в Дутяне и обрушил посох Кокхару на голову Чиюна. Свет меча пронзил грудь Чиюна, и уже в следующий миг с легким движением пальца Цанему тот же свет сделал горизонтальный разрез по шее Шао Юна, по-прежнему пребывавшего в оцепенении. Лун Зяонань схватила хвост огромной змеи, и та тут же уменьшилась в размерах. Женщина поднялась в небо, и в мгновение ока исчезла.